Глава 6. Когда около уха раздался ехидный голосок Шерши, Льот чуть не процитировал Рошела. Но главный защитник Нарра себе такого никогда не позволял, несмотря на то, что порой хотелось. Однако не перед старшим жрецом храма твоего шанса. Сейчас ледяные глаза Фарклайда, все с тем же холодом и равнодушием, что и до вмешательства Шерши, продолжали смотреть на немолодого уже мужчину, сидящего перед ним в высоком кресле, напоминавшем скорее трон. Голоса протектора Ро жрец не слышал. Он и едва доносился из сережки старшего протектора. Когда-то Шерши сам заговорил ее для подобных случаев. Духовник очень любил комфорт и не собирался из-за каждой весточки перемещаться неведомо куда. И сейчас, слушая этот вкрадчивый насмешливый голос, что с массой ехидных комментариев рассказывал о произошедшем на базаре «Скажи, что ты хочешь», Льот полностью признавал правоту выводов, сделанных Ро, относительно появления защитников Карнавы в том месте. Этот паршивец раздобыл действительно интересные сведения. И как вовремя! Теперь есть о чем еще спросить старшего жреца. Слишком уж он скользок оказался. Льот не любил людей такого сорта. И поэтому с наслаждением произнес следующие несколько слов. «Совсем недавно вы, Терион, обратились к нам с просьбой о помощи в поисках зеркала Верховного Бога. Вы утверждали, что, согласно сведениям, которые добыли ваши люди, эта бесценная реликвия находится на территории Нарреше. Причем вы указали на Средний остров. Мы немедленно организовали поиски. И сейчас протекторы богини поднимают все связи в игровом квартале, чтобы отыскать заказчиков кражи и само зеркало». Льот сделал небольшую паузу. «Только вот не будете ли вы столь любезны, Терион Даррим?» Голос ощутимо поменялся с вежливо-нейтрального на откровенно угрожающий. «Разъяснить, отчего эта группа протекторов Карнавы ищет вашу бесценную реликвию совсем в другом месте?» Жрец на мгновение изменился в лице. «С чего вы, старший протектор Фарклайд Ре?» Ледяная улыбка прервала эту фразу. «Я знаю это!» — с нажимом произнес он. «И просто хочу услышать, по какой причине протекторы Карнавы ищут то же самое в другом месте?» «Вы не так все поняли». «Почему они ищут в другом месте?» Голос не изменился ни на йоту, но старшему жрецу отчего-то стало холодно. «Потому что зеркало может быть и там, и там!» — в сердцах выпалил он. «Потрудитесь объяснить!» Приказал, то есть попросил тем же мягким тоном Льот вместо рвущегося с языка «Что?» Глава храма твоего шанса сам уже был не рад, что связался с Фарклайдом. Раздраженно махнул рукой и прошипел, от бессилия срываясь на истеричные нотки. «Мы не знаем, куда увезли зеркало. Эти проклятые воры провели нас как детей. Протекторы наши облазили тут каждый камушек. Они вели этих сволочей, чтобы их нехты сожрали, до самого порта. Вернее, до...» Он вновь махнул рукой. «До одного места недалеко от порта. И что? Что, я вас спрашиваю? Там эти мерзавцы разделились. То ли умные шибко, то ли почуяли что. Хотя вроде раньше обнаружения пропажи разделились. Или еще какая ерунда. Да только в разные стороны разъехались. Одни отправились к вам, на Средний остров Нарреше. А другие на базар «Скажи, что ты хочешь». А кое-кто из ваших коллег говорит, что и вовсе это разные воры были». «Два разных? Независимых друг от друга?» — поднял брови Льот. «Столько веков никто не покушался на ваше зеркало, а тут в одну ночь сразу двое?» Ирония старшего протектора Нарры не пришлась по душе жрецу, и тот от ярости разве что не запрыгал на своем троне. «Думаете, это смешно? Смешно? Да вы представляете, что произойдет, если мы не найдем зеркало? Да это...» Он не закончил. Не потому, что не нашел слов или перестал хватать воздуха. Просто случайно наткнулся взглядом на глаза Фарклайда. И как-то сразу пыл пропал. Но забыть сказанное Льот не дал. Его бесцветные губы раскрылись, чтобы заморозить жреца следующей фразой. «Вы думаете, я посчитаю смешным, что 12 человек, взрослых занятых мужчин, рыщут по двум государствам и морю между ними в поисках прохлопанного вами зеркала, уверенные, что им предоставили верные сведения, в то время как вы точно знаете, что одна из групп действует вхолостую? Или, может быть, меня должен рассмешить тот факт, что вы даете мне заведомо ложную информацию?» «Да не знаю я, куда его увезли!» — закричал жрец, насмерть перепуганный самой перспективой стать врагом Фарклайда. «И никто, кроме воров, не знает! Наши ищейки могут только сказать, что эти мерзавцы отправились в разные стороны. Один — в Наруше, другой — на базар, скажи, что ты хочешь! Как мы могли выбирать? Нарийцев попросили искать у себя, а карнавцев отправили на базар!» «Вы должны были сообщить о подобной неточности еще на моменте информирования о краже». «Вы тогда стали бы так рьяно искать?» «Разумеется. И даже лучше, потому что имели бы на руках исчерпывающие сведения. Что еще вы от нас утаили?» Утаили, как оказалось, много чего еще. И это только то, в чем жрец признался. Льоту очень хотелось высказать все, что он по этому поводу думает. Но, пометуя просьбы верховного священнослужителя богини, удерживался. Однако мнение о главе храма твоего шанса резко упало. Потому что он обладал двумя самыми ненавидимыми Фарклайдом качествами — глупостью и трусостью. Хуже того, жрец был из природы хитрых дураков. Они умеют изворачиваться, ловчить, интриговать, выбиваясь тем самым на высокие посты. Но стоит им оказаться в ситуации, когда эти приемы не помогают, так вся правда и выходит наружу. Настоящего-то ума нет. А жрец, в свою очередь, недоумевал, что Нарра нашла в этом куске льда, по чьей-то прихоти, имеющем человеческое обличье. Глава храма слишком привык к обилию выходцев с Южного и Среднего островов, которые видели свою богиню пылкой красавицей, любящий таких же мужчин. А ведь про Нарру говорили, что постоянно лишь ее непостоянство. На каждом острове, да что там, зачастую даже в соседних храмах, богиню почитали по-разному. Совершенно непохожими друг на друга были и лики, которые она являла своим последователям. В одном святилище ее видели как маленькую девочку с корзинкой ягод, в другом — как зрелую красавицу в богатом наряде. Северный остров славил платиново-волосую строгую госпожу с ледяным надменным взглядом. На Южном ее представляли знойной брюнеткой с горящим взором и пышностью форм. Кто-то говорил, что она холодна, кто-то страстно уверял, что вспыльчива и гневлива. Как-то раз некие особо фанатичные почитатели даже решились оружием доказать свою правоту. Собрали войско, боевые корабли. Привлекли на свою сторону нескольких протекторов. В самый последний момент, когда армии уже готовы были столкнуться, Нарра появилась равнёхонько между ними и очень доходчиво объяснила, в чем они заблуждаются, и как она не любит, когда ее именем прикрывают кровопролитие и решают свои честолюбивые задачи. В результате мало кто не пожалел о своем участии в этой авантюре. Уж то-что, а наказывать богиня умела. Особенно мужчин. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что и любить тоже. Но старший жрец храма твоего шанса никак не мог понять, почему же своей милостью она одаривала таких, как Льот Фарклайд. Или Шершеро. Его-то за что? Думал он. Про оборотней и говорить нечего. В общем, не понимал служитель Сайенса на богине. Но в ее могуществе сомневаться не приходилось. Для Териона Дарима же сейчас имело значение только зеркало. А уж какая из команд его найдет, его мало волновало. В конце концов, шансы у обеих групп были примерно одинаковы. Вот и посмотрим, кому удастся поймать Ререки за рыженький хвостик. Говорили, этим занятием не гнушаются даже боги и справляются с ним с тем же успехом, что и люди, то есть с переменным. «Что-то я не понял, что произошло. Парень потер затылок и удивленно уставился на собственную руку, резко побелевшую от всего действа. «Наверное, все-таки не надо было кричать. Отдавай наше зеркало, вор!» Вздохнула его рыженькая подружка и попыталась сесть поприличнее. До этого она лежала на чем-то очень жестком вверх ногами. Выкарабкаться удалось только при помощи приятеля, за руку вытащившего ее из импровизированной ямы. «Так я от возмущения!» — оправдывался в это время тот. «Ты видела эту наглую рожу? И ведь у него было наше зеркало!» «Да вообще, нахал! Мерзавец просто негодяй! Подлец, да и только! Как он посмел, крыса ободранная!» Крыса, правда, обычная, даже не ободранная, тут же появилась, посмотрела на шумных соседей из-за какого-то мешка и благоразумно скрылась. «Вдруг это заразно?» «Именно! Это ж надо таким ублюдком быть! И ведь ни капли не совестно!» «Но мы его прищучили, да!» — прыгала девушка, уже сидя на мешке, над которым до этого торчали ее ноги. «Как он испугался, а?» «Да-да! Это он с перепугу швырнул в нас ту!» «Что это было, кстати?» «Не знаю, но бабахнуло знатно». «Это потому, что мы увернулись», — заявил парень. «Ну вот дурак, да? Кто же в бочке с маслом-то огнем швыряется?» «Тем более, когда там колдун стоял». «Как он шаганулся! Руки вперед! Стенку какую-то выставил! Отбил, зараза, тот огонь! На бочке как раз! И, кажись, там что-то еще взорвалось! Ты не видел, что?» «Нет. Слушай, а кто тогда туннель сделал?» «Я не видела. Но там же было полно народу. Да и, может, он заранее был приготовлен?» «Да. Все-таки поторопились мы кричать «Отдай зеркало!» Однако хорошо, что успели запрыгнуть в туннель. Кстати, а куда это он нас?» Парочка, наконец, огляделась более внимательно. «Склад, кажется, какой-то», — поделился наблюдениями парень. «А что так качает?» «Тебя тоже? Я думал, это я головой ударился». «Может, мы оба ударились?» «Возможно». «Ой, что же теперь делать? Как мы до лекаря дойдем? Тут и не видно толком ничего. Слушай, а что ты такой белый? Ой, тебе так плохо?» «И ты видишь, что я побелел?» «Ага, и посидел». «О, ужас! Как же я теперь седой?» «О, мой дорогой, бедный мой, любимый, я тебя любить буду и таким, девочка моя!» И они кинулись друг к другу, обнялись и возрыдали. Минута так на пять. Однако через означенное время. «Эндрю, слушай, а ты уже не такой белый». «Что?» Парень схватился за лицо, потом за волосы. Потом поднес свои руки к глазам и непонимающе посмотрел на них. На ладонях явственно были видны белые пятна, очень мелкие. Он хотел уже вновь испугаться, но тут девушка начала что-то стряхивать с его головы. «Дорогой мой, кажется, эта седина уходит». Рыженькая посмотрела куда-то за спину приятеля, потрогала мешок, на который он шлепнулся, подумала немного, даже попробовала на вкус оставшиеся на пальцах белые крупинки. «Это мука! Мука, Эндрю! Обычная мука! Из которой пирожки пекут. Помнишь, я тебе пекла с абрикосами?» «О, твои пирожки! Ничего вкуснее не ел! Подожди, так это просто мука? Я не посидел?» «Нет», — отрицательно помотала головой девушка. Возникла пауза, разорвавшаяся воплем радости. «Мы спасены, Лерина! Мы спасены! Я не посидел и не умру! А тебе не придется жить со стариком! Принцесса моя!» И они вновь обнялись. «Мы спасены!» — вторила рыженькая, плача от счастья и обнимая друга. Когда первая волна радости немного поутихла, друзья уже вместе уселись на злополучный мешок и начали раскачиваться из стороны в сторону. Но не от горя, как прежде, а от переполнявшего блаженства. «Слушай, а голова-то по-прежнему у того!» — высказался Эндрю. «И у меня. Неужели мы так сильно ударились?» «А у тебя в ушах ничего не шумит?» «Шумит. И у меня шумит, как море». «Точно, точно». «Ничего не пойму. Может, мы друг о друга ударились, поэтому и звук одинаковый?» «Наверное», — согласилась Лерина. «Удивительно, да?» «Ага. Знаешь, что я подумал? Это хорошо, что у нас в голове одинаковый шум. Никому не обидно, правда?» «Точно! Ну какой же ты умный, Эндрю!» «А то! Ну что, давай выбираться отсюда. Видишь где-нибудь дверь?» «Да вон же! И лестница к ней!» «Интересно, а почему дверь в потолке?» «Ну, мало ли! Может, там хорошо хранить?» Девушка огляделась. «Одежду! Вот! Чтобы проветривалось!» «Точно! Замечательная идея! Надо будет так же сделать! Пошли!» Парочка забралась по узкой неудобной лестнице и приподняла крышку люка. Скрипнула, и звуков стало существенно больше. Две пары глаз с удивлением рассматривали окружающий мир через узкую горизонтальную щель. «Сдается мне, это не крыша», — проговорил Эндрю. «И не шкаф». «Больше на корабль похоже», — кивнула Лерина. «Как думаешь, он плывет в нужную нам сторону?» «А куда нам нужно?» «К зеркалу». «Ну, тогда наверняка». «Отлично! Пошли устраиваться». «Ой, пошли, пошли! Надеюсь, тут у капитана белая форма. Так люблю белую морскую форму. Или хотя бы красивый камзол».